Все вы наверняка сталкивались с обычным буклетом для рынка B2B и представляете, как он выглядит. Как правило, на первой странице изображает какой-нибудь красивый рисунок или фотографию, часто совершенно не подходящую к делу. На следующей странице радостно улыбающаяся физиономия генерального директора и стандартный текст. Уважаемые дамы и господа, наше предприятие уже много лет работает на рынке, производя замечательную продукцию. Мы успели сделать то-то и то-то, получить такие-то медали. В общем, живется им просто замечательно. Ниже начинается каталог. Изделия 2035/B, технические характеристики. И так до самого конца и на последней странице адрес, телефон, электронная почта. Этот буклет рассчитан на активных потребителей, то есть тех, которые уже все знают про этот завод, которые уже хотят купить на этом заводе, и теперь им нужна дополнительная информация. Типичный пробный буклет мне показали на заводе, который производит гидродвигатели. На первой странице там была почему-то большая фотография Земли, вид из космоса. Но, по-видимому, дизайнеры сказали, что это нужно как-то привязать к продукции завода, поэтому вокруг Земли вращаются спутники, провода, если присмотреться, то оказывается, что это гидродвигатели. По идее, на следующей странице должна размещаться фотография космонавта, а не генерального директора, как оказалось. Вообще, буклет – это очень хороший способ формирования спроса, потому что с помощью его можно охватить сразу 4 стадии, но лишь в том случае, если сделан он правильно. Смотрите схему на странице 128. На первой странице должна быть красивая картинка, но относящаяся к делу, чтобы было понятно, чем вы занимаетесь. Основные страницы могут выглядеть и традиционно с фотографиями главных лиц цехов, но текст, конечно, должен быть другим. Указывая в конце свои координаты, можно дополнить их следующими словами, например. Для продолжения нашего сотрудничества позвоните нам по телефону 111111. Напишите нам на xx@xxx или просто приезжайте к нам по адресу ААА. С уважением, генеральный директор Петр Петрович Петров.